Бесконечная башня. Оказалось, папа ждал ее все это время. Во дворе на густой зеленой траве, темные в свете закатного солнца, лежали так и неразрубленные поленья. Только топора рядом не было. Он стоял у двери, подпирая стену дома кривым древком. Чистое белье, которое пахло свежестью, колыхалось на ветру. Осин медленно, почти бесшумно приблизилась. Разгладила желтоватые крупные волны простыни ладонями, коснулась ткани носом, желая ощутить приятную прохладу, и вдохнула полной грудью, пока голова не закружилась. Было страшно открывать дверь и делать шаг в гнетущую тишину, поэтому Осин шуршала травой под ногами, притаптывая ее, мурлыкала себе под нос нестройную мелодию, сотканную из знакомых песен, и слушала шепот стоявших невдалеке деревьев. Не сразу она обратила внимание на печную трубу, притаившуюся за шпилем крыши, из которой валили облачка сизого дыма, устремляясь вверх. Становилось прохладно. Всякий раз, когда гибкая листва касалась лодыжек, кожа покрывалась мурашками. Осин растирала плечи и, глядя на окно, в котором горел бледный огонек, думала о том, как, наверное, тепло внутри. Хотелось нагреть воды на еще горячей печи и смыть с себя весь прошедший день, но ноги с каждым мгновением все ощутимее врастали в землю. Совсем немного, и Осин превратится в молодую яблоньку, и тогда уже не сможет ни выполнить обещание, ни умыться, ни, это пугало больше всего, извиниться перед папой. «Птен!» — раздалось совсем рядом. Она и не заметила, как тихо открылась тяжелая дверь, как на пороге появился папа, а между его ног попытался протиснуться, переваливая сбоку на бок кот. Каким-то чудесным образом хвостатый негодяй просунул круглую голову, вытянул, насколько это возможно, свое толстое тело, вытек на приступок, да так и разлегся там. Осин прижала ко рту основание ладони, стараясь скрыть улыбку. Папа не злился. Он приглаживал взъерошенные волосы, плотно сжимал губы, стараясь подавить зевок, и выглядел скорее уставшим. Быть может, задремал на лавочке у печи под треск поленьев и щебетание птиц. «Пап!» — промычала в руку Осин. И они одновременно, глядя друг на друга, бросили в воздух спасительное «Прости!» и расхохотались. Так стало головокружительно легко. Осин покачивалась, поднявшись на носки, а холодный ветер трепал ее волосы и платье. Кот восторга не разделял, он недовольно дернул целым ухом и, встав, направился в дом подальше от громких звуков. «Я дура, пап!» — выпалила Осин, тряхнув головой в тщетной попытке смахнуть с лица волосы. «Я дурак, Птен!» — ответил папа. Он улыбался так широко и открыто, что шрам на щеке растягивался и будто уходил глубже под кожу. Осин смотрела на него, щурилась и хотела совсем как в детстве коснуться его и немножечко испугаться. «Я ленту», — начала она виновата, ощущая медленно поднимающийся жаром из самого живота стыд. «Она ждет тебя», — мягко сказал папа, жестом предлагая войти. «Только не забудь извиниться перед ней». «Не забуду». Так повелось, когда Осин была еще совсем маленькой. Каждая вещь в ее крохотном мире казалась живой, поэтому к ним она относилась с уважением, а если случайно обижала, то сразу извинялась, но правильно, чтобы точно простили. Иначе одежда рвалась, а девочки в шкатулках переставали танцевать. Осин не верила, что это были простые совпадения, да и совпадало подобное слишком часто, поэтому рисковать она не собиралась. Она подошла к папе в 4 широких шага, вытянулась, чтобы достать до колючей щеки, и клюнула в его длинную улыбку. Пока он прижимал к лицу ладонь, Осин проплыла мимо, в тепло дома, где на бельевой веревке под потолком трепыхалась, блестя лоснящимся боком лента. «Ты извини», — пропела Осин, поглаживая волосы. «Я ведь злилась даже не на тебя. И не на папу злилась», — уточнила она, пропустив пряди меж пальцев. «Я просто злилась, потому что считала, будто мне хуже всех. А ведь это неправда». Она нагнулась и глянула на ленту снизу вверх. Та осуждающе качнула хвостом. «Строптивая», — усмехнулся папа, прикрывая за собой дверь и запирая щеколду. Только он умел делать это почти неслышно. «Я бы тоже упрямилась, если бы на меня наступили», — Осин нахмурилась. «Но я вплету тебя в косу и никогда больше, слышишь, не обижу. Даю мое крылатое слово». И она коснулась груди там, где обычно покоилась вышитая свободная птица. Повисла тишина. Даже поленцы в печи перестали трещать, и лента вновь качнулась, будто кивнула, принимая извинения. Осин тут же подпрыгнула, ухватила ее за кончик, потянула вниз и прижалась носом. Внутри распустилась, раскрылась диковинным цветком с яркими лепестками радость. Осин затопала, как в тот день, когда папа только принес ей украшение в подарок. Заулыбалась, чувствуя, ее простили. Конечно же, простили. А дальше они молчали. Случаются вечера, когда слова вдруг кажутся лишними, и, осознав свою ненужность, уходят за порог, оставляя наедине двух тихих людей. Осин уселась на лавку ближе к печи, а папа разлил по высоким тяжелым кружкам вязкое теплое молоко, от которого язык лип к небу. А еще он поставил рядом маленькую корзинку сладких гренок, прикрытых платком с синим узором. От нее волшебно пахло. Осин даже забыла, что ничегошеньки не принесла папе с рынка, хотя собиралась отхватить связанный в узел калач с крупными кристаллами соли. Но пока провожала Вальдекриза, пока держала в руках его ладонь, тот утащили, оставив лишь крошки на мятой ткани. Впрочем, у Осины денег-то не было, только честное слово, а его немногие принимали в качестве оплаты. Но папа не сердился. Он перебирал ее волосы, пока вечер заливал рыжиной комнату, и напевал. Так тихо, что его голос то и дело заглушали щедро дарящие тепло дрова. Широко зевнув, Осина отставила на подоконник пустую кружку, по стенке которой стекала одинокая белая капелька. Прикрыла глаза и решила ненадолго, буквально до конца мелодии, прилечь к папе на колени, пока он так успокаивающе гладит. Но та и не думала заканчиваться, убаюкивая, окутывая. Осин причмокнула, перевернулась, почувствовала лопатками жесткую спину скамьи и потянулась, подняв над головой руки. Платье шелестело, тревожимое каждым неосторожным движением. А папа вдруг перестал гладить, его ладони так и замерли в воздухе. Осин ткнула их по очереди и вскинула брови. Папа опустил голову, вздохнул, как обычно вздыхают перед чем-то значимым, и нарушил молчание. Он говорил о маме, о том, какими теплыми были ее руки, даже в колючий мороз. Он и сам не понимал, почему вспомнил об этом именно сейчас. Но, обхватив запястье Осины, он предположил. «Наверное, потому что твои объятия согревают так же». Всю жизнь, совместную и отдельную, мама мечтала увидеть снег. Потоптаться по нему в тяжелых ботинках, оставить цепочку следов от порога дома до кромки леса, чтобы папа потом искал ее и непременно нашел. Но холода на первом не были беспощадными, они лишь слегка щипали уши и подталкивали в спину ветрами. Поэтому мама иногда тосковала, сидя у окна, с румяным бубликом и откусывая, обязательно с разных сторон. Папа, тогда еще совсем без морщин, пристраивался рядом, клал локти на подоконник и смотрел вместе с ней на качающиеся невдалеке деревья. Но когда мама уже носила в себе Осин и была круглой, как яблоко, внезапно пошел снег. Он бесконечно сыпался с неба, укрывал траву, ложился на раскидистые ветви и подмораживал озеро. Мамино счастье разрослось, и она, напрочь забыв про ботинки и следы, выбежала на улицу босиком, запрокинула голову и высунула язык. Снежинки были безвкусными и быстро таяли, но она стояла так очень долго, наслаждаясь самым настоящим чудом. Конечно же, потом пришлось вернуться за теплыми вещами, но одевалась мама в торопях и, задыхаясь, рассказывала папе о том, как хочет, чтобы холода задержались на первом подольше. Она собирала снег в ладони, мяла пальцами, от ее тепла он становился твердым, а затем лепила гладкие шары и маленьких птах, щекастых зайцев с усами из веток и толстых котов. Их мама расставила у порога дома и долго любовалась крохотными фигурками, которые совсем скоро уничтожат нетерпящее незваных гостей солнце. Когда она говорила об этом папе, то плакала, беспорядочно размазывая слезы по лицу. Так ей было жалко свои творения. И в то же время она не переставала улыбаться. Осин слушала и думала о том, что тоже не отказалась бы увидеть снег на первом. Побегать по нему, смахнуть с колючих еловых лап, а может и слепить совсем как мама какую-нибудь очаровательную, круглую зверюшку. Но обязательно вместе с папой, ведь так здорово делить радость на двоих, ее будто вмиг становится больше. Снег укрыл ее мысли, и вскоре она поняла, что вновь засыпает. Голова тяжело прижималась к папиным коленям, а веки опускались плотными шторами, на которых играло оранжевыми бликами закатное солнце. Осин широко зевнула и только хотела заговорить, ведь завтра, чуть свет, она отлучится, ненадолго, но ее опередил папа. «Спать пора, птенец». И это обращение звучало серьезно, почти по-взрослому, будто она готовилась вот-вот взлететь на крепнущих крыльях. Спорить Асин не стала. Она поднялась на покачивающихся ногах, уронила голову, желая просто ответить кивком, и пошла наверх под негромкий смех папы, крепко вцепляясь в скрипящие перила. Второй этаж встретил ее вытянутыми полосами густых теней, которые перечеркивали лежащий на деревянном полу яркий прямоугольник света. Здесь у каждой двери росли в деревянных ведрах папины кустарники. Их постоянно пытался облюбовать кот, но каждый раз терпел неудачу. Однако даже сейчас Асин заметила ведущую к лестнице цепочку грязных следов. Кровать приняла ее в свои объятия. Асин накинула на себя уголок покрывала, свесила с края ногу и сунула ладони под прохладную подушку. По коже тут же пробежали мурашки, прогоняя приятную сонливость. Асин поежилась, вжала голову в плечи и подтянула колени к груди. Она быстрее согревалась, сворачиваясь в клубок. Дремота подкралась вновь. Сначала положила мягкие лапки на простыню, затем бесшумно оттолкнулась от пола и легла у виска, щекоча кожу длинной серебристой шерстью. В ту ночь Асин снился холод, укрывший поля белым пушистым снегом, из-под которого выглядывали ощетинившиеся сухие колосья. Асин шла к стоявшим невдалеке деревьям, под которыми чернела земля с пучками выцветшей травы, на звуки голоса. Она не могла разобрать ни слова, но видела говорившего, красивую темноволосую женщину в ее голубом платье. Маму. Это точно была она. С размытыми чертами и полупрозрачными руками. Но она. Чем закончилось странное видение, Асин не запомнила. До дрожащей в морозной синеве знакомой фигуры она не дошла, хоть и стала различать слова. «Иди сюда, Асин, и здесь так одиноко. Птичку слепить так просто, и все бы отдала за хлебную запеканку». Последнее, впрочем, кажется, было ее мыслями. Ведь проснулась Асин именно с этим навязчивым желанием, на которое тут же отозвался живот. Запел китами. Асин даже включила хлебную запеканку в список важных дел на сегодня, между походом в бесконечную башню и стиркой. Быстренько привела себя в порядок, умылась холодной водой из ведра, сменила одно платье на другое, почти такое же. Неудивительно, что Альвар их перепутал. Расчесала свалявшееся в осиное гнездо волосы и сунула куб в небольшой холщовый мешок, где обычно хранила деньги. Хотелось поскорее разделаться с давящим обещанием и вернуться к привычной жизни, где нет опасностей и загадок, и даже полеты довольно скучные. Проблемы же словно и правда забрал с собой и увез в железный город Вальдекрис, кроме одной. Она висела на широком кожаном поясе и как будто тянула к земле. По-быстрому прикончив теплое молоко и схватив со стола хлеб с щедрым ломтем сыра, она вскочила. Папа наблюдал за ней, медленно жуя и улыбаясь, а она таращилась в ответ, не зная, что придумать, да поубедительнее, и вместо этого глупо моргала. «Я ненадолго», — выпалила она и, глянув на щербатую полукруглую горбушку, уверенно кивнула. «Точно ненадолго». «Ну смотри там, птен», — усмехнулся папа, однако допытываться, куда она собралась, не стал. Вместо этого поинтересовался. «Хочешь на обед что-нибудь особенное?» «Да», — громче, чем хотелось, сказала она и хихикнула. Папа, как всегда, будто чувствовал ее настроение. «Хлебную запеканку можно?» «Конечно», — ответил он, вытирая пальцем молочные усы. «Будет сделано, Аси». «У тебя лучшая хлебная запеканка, пап!» Она затопталась на месте в нетерпении. «И ты у меня лучший!» Подбежав, она клюнула папу в висок, фыркнула в седину и понеслась к приоткрытой двери. Резвящиеся Питта и Джеко залились радостным лаем и бросились навстречу. Асин неуклюже перешагивала псов, стараясь не отдавить им лапы. Остановившись у ворот, она наказала им присматривать за папой и, погладив напоследок каждую из ткнувшихся в ее колени голов, вышла на дорогу. Лес встретил ее загадочной тишиной. Он редко бывал таким молчаливым, предпочитал переговариваться шелестом листвы, шорохом трав и птичьими голосами. Но сегодня он лишь наблюдал, не осуждая и не подбадривая. Асин благодарила его за это. Она поглаживала широкие стволы деревьев и смотрела сквозь густые кроны на едва заметные золотистые пятна солнечного света. Дорогу эту Асин прекрасно помнила. От дома до окруженного пышной зеленью колодца, у которого любили ютиться белые и желтые цветы. Старый потрескавшийся камень увивал плющ. Иногда его скидывали под ноги, притаптывали, но он с завидным упорством вновь полз на широкое серое кольцо, пытался забраться и на ворот колодца. К нему вела широкая пыльная тропа, по которой иногда гоняли скот, но Асин решила обогнуть залитую светом поляну, укрывшись за деревьями. Болтавшийся на поясе куб то и дело бил углом по бедру, а еще с каждым шагом будто становился тяжелее. Он щелкал все чаще и громче, пока в какой-то момент Асин не остановилась, не достала его из мешочка и не взглянула на одну из гладких сторон. Куб притих, не поделившись ни единым видением. Асин для верности тряхнула его у самого уха, прислушиваясь, не гремит ли что за гладкими черными стенками. «Ты совсем как Вальдекрис!» Она нахмурилась и тут же обернулась, прислушиваясь, не идет ли кто. Но лес по-прежнему молчал. «Такой же вредный!» В ответ куб даже не щелкнул, наверняка выжидая, когда его снова положат в мешок. Но на этот раз Асин оставила его в руках и, вслепую шагая вперед, принялась вертеть перед лицом. Она с удивлением вспомнила. Дома куб вел себя тихо. Асин бы и забыла про него, если бы однажды он не упал ей на ногу. В тот день она вспомнила все нехорошие слова, которые когда-то слышала от Вальцера. Наконец лес закончился, расступился, выпуская Асин на заросшую поляну. Трава здесь доходила ей до пояса, щекотала голые руки, цеплялась за платье, будто желая остановить. Асин сделала пару шагов и замерла. Впереди маячил обрыв, а неподалеку от него виднелась, возвышаясь над шумящими зелеными волнами, оглушительно громкими после тишины леса, та самая табличка. Старая и уставшая. Ни одного человеческого следа. Жители первого забыли это место, даже любопытные дети не прибегали посмотреть на аномалию. Уж они точно оставили бы после себя примятую зелень и поломанные ветки редких кустов. «Интересно, и где она спряталась?» — подумала Асин, задумчиво потирая подбородок кубом. Вспомнив наставление Вальцера, она подобрала плотный ком земли, хорошенько размахнулась и кинула перед собой. Если там и правда притаилась аномалия, она точно даст о себе знать. Но ничего не произошло. Лишь ветер скользнул по траве, вновь качнув ее. Асин пожала плечами. Ком попросту упал, врезавшись в табличку, а не полетел, как она сперва думала, обратно. Значит, никаких опасностей. Впрочем, для верности Асин швырнула вперед еще ветку и камень, похожий на человеческий глаз. Последний описал дугу и рухнул с края острова вниз. Она подумала даже, вдруг сейчас он влетит ей в затылок. Отчитала удары сердца и на 20-й пошла вперед, раздвигая траву руками. Она пробиралась медленно, путаясь и запинаясь, ноги постоянно цеплялись за выныривающие из земли петельки корней. Все тело казалось ненастоящим, кукольным. Двигалась рвано, явно желая развернуться, здесь и сейчас, и ринуться домой, к уюту, теплу, и пока не ушедшему гулять, где попало коту. Но обещание давило тем сильнее, чем ближе становилась табличка, напоминая «ты должна», и гаденько хихикая, «и никто тебя за язык не тянул». «Знаю я», — возмутилась она вслух и провела пальцами по шероховатой, покрытой трещинами древесине. Табличка вся рассохлась и печально висела, опустив уголок на одном гвозде. Того и гляди, упадет, оставив после себя лишь вбитый в землю кол. Ногтями Асин подцепила выгнутую железную шляпку, и непрочная конструкция жалобно заскрипела, прося убрать от нее руки, а еще лучше — вовсе не стоять с ней рядом. Спиной к табличке, лицом к обрыву и 10 шагов вперед, повторила про себя Асин, ковыряя землю ногой. Однако, чем дольше она смотрела вперед, тем сильнее сомневалась в словах Вальдекриза. До обрыва оставалось всего-то 5 шагов, за которыми лишь ощущение полета и бушующий далеко внизу океан. Если в прошлый раз ей повезло, и островок, с которого она упала, почти касался воды корнями деревьев, то первый парил высоко. «Эй, я тебя когда-нибудь подводил?» Голос Вальдекриза прозвучал вдруг так громко, что Асин вздрогнула. Но никого рядом не было. Только толстый шмель, жужжание которого тонуло в дыхании ветра и шуме волн, лениво перелетал с цветка на цветок. «Да», — наконец ответила она, уронила слово под ноги и придавила к влажной земле каблуком. «Подводил». Шмель сел на покрытую пыльцой золотистую сердцевинку, и тонкий зеленый стебелек слегка прогнулся под его весом. Асин никогда не плакала столько, сколько за время близкого общения с Вальдекризом. Ее жизнь была неторопливой, спокойной, полной улыбок и сказок. Теперь сказки не исчезли, но стали иными, пугающими, грустными. И все же не менее важными. Пусть Асин иногда злилась на Вальдекриза, она не хотела менять ничего. «Ты ведь вернешься, если я отдам твоему дому этот дурацкий куб?» Зажатый в руке, тот щелкнул, будто говоря «да». 10 шагов вперед. Сердце забилось в горле, запульсировало в висках. Асин никак не могла решиться. Так ли просто взять и прыгнуть с края острова в неизвестность, без страховки и поддержки? Наверное, Вальдегрис сделал бы это с легкостью, не задумываясь, а вот ей чего-то определенно не хватало. Смелости, решимости, прочих качеств, которыми точно обладали герои книг. Поэтому она сделала то, что сделал бы любой напуганный человек. Подошла к краю острова, глянула вниз на острые камни и окружавшие их пенные клочки. И, почувствовав головокружение, бросила куб. Прямо в океан. Несколько мгновений Асин чувствовала себя предательницей, пока куб не пропал, так и не долетев до волнующейся воды. Он растворился в воздухе, будто его и не было. Асин проморгалась, прислушалась, но не услышала ни знакомых щелчков, ни всплеска, с каким обычно падает в воду камень. Так неужели именно об этом говорил Вальдегрис? Зашла и вышла. Для верности Асин сорвала пучок травы с налипшими на корни комьями грязи и швырнула следом за кубом, не размахиваясь. Он тоже растворился в утреннем воздухе без следа, точно дым. Асин попятилась и принялась нервно переминаться с ноги на ногу, утешая себя тем, что она, конечно же, вернула пропажу бесконечной башни. Но чувство неправильности не уходило. Как-то в детстве она уполовинила банку с перетертыми ягодами, а позже сделала вид, будто не знает, куда они делись. Быть может, сейчас ее тоже никто не отругает, но почему вдруг так отяжелело тело? Почему не выходила развернуться и броситься прочь в теплые объятия родного дома? «Даже не представляешь, как сильно я на тебя злюсь!» — пискнула Асина и сжала кулаки. И все-таки перо, подхваченное ветром, дрожащее и такое крошечное в огромном мире, среди парящих островов. Асин надеялась лишь на то, что кто-нибудь поймает ее в ладони, и ладони эти, теплые и шершавые, будут пахнуть медом и жареным сыром. Зажмурившись, Асин сделала шаг, почти решительный, на подкашивающихся ногах, а после и вовсе побежала, размахивая руками, к самому краю, за которым лишь ощущение полета. Вспомнились вдруг и крылатые люди на развалинах храма, и смущающие обнаженные кошки, и влюбленный мальчишка-механик, разбиравший их искусственные тела, и папина длинная улыбка, и много других глупостей, сейчас отчего-то казавшихся такими важными. Последней в памяти мелькнула яркая вспышка, и пропала мама. Асин частенько снилась, как она оборачивается, прежде чем броситься за борт. Увидеть мамино лицо не получалось ни разу, но тут вдруг оно собралось, точно картинка из цветных стеклышек. Мама посмотрела на нее огромными печальными глазами и прошептала: «Прости». «Прости?» — переспросила Асин. Земля ушла из-под ног, и она полетела вниз. Асин не успела даже испугаться. Прыгнув с края острова, она ойкнула, потянула колени к груди и, зажмурившись, просто отдалась падению. Но яркий свет, пробивавшийся сквозь веки, быстро сменила мягкая темнота. Поначалу Асин показалось даже, будто она попросту упала с кровати. Полет был недолгим, а приземление жестким. Ее обдало подвальным холодом, а ладони оцарапали мелкие камни, грубо впившись в кожу. Пересилив себя, Асин медленно открыла один глаз и посмотрела вперед. Поначалу темнота показалась слишком густой, выловить из нее что-либо не удавалось. Асин отряхнула ладони, обтерла их о платье и помяла ими лицо. Первое, на что она обратила внимание — ветер. Он влетал в комнату со свистом, оглаживал Асин прохладными руками, шелестел ее платьем, а затем резко стихал до следующего порыва. Она обернулась в поисках щели, через которую он проникает внутрь, и увидела прямо позади себя окно, скорее напоминавшее дверь. Его занавешивала тяжелая плотная ткань, которая время от времени слабо колыхалась. В небольшой треугольный зазор, кажущийся ослепительно белым, пыталось протиснуться огромное круглое солнце, но оно лишь слабо рассеивало свой свет. Тот не мог заполнить комнату, зато мягко ее пронизывал, и в нем точно девчушки в белых платьях плясали пылинки. Стоило Асин подняться, как голова закружилась, а ноги на мгновение совсем ослабли, подогнулись. Асин постояла, подышала с трудом, воздух казался тяжелым и густым, и пошла к окну. Стиснула жесткую ткань, хрустнувшую под пальцами, и со всей возможной силой дернула в сторону, о чем тут же пожалела. Вверх взметнулись клубы пыли. Асин закашлялась, прижав ладонь к носу. Зато, разлепив слезящиеся глаза, она увидела перед собой бесконечный океан, переходящий в небо. На его гладкой поверхности, словно в огромном зеркале, отражались птицы и облака. Успокоившись и надышавшись его свежестью, Асин, наконец, развернулась и почувствовала себя не просто маленькой, крохотной.